Из семьи Джень приехали четыре женщины справиться о вашем здоровье, почтенная госпожа. Матушка Дзя приказала просить их. Прибывшим служанкам было лет по 40, и одеты они были почти так же богато, как и их хозяева. Как только они передали поклон от своих господ, матушка Дзя распорядилась принести четыре стульчика и усадить их. Женщины поблагодарили за приглашение, но сели лишь после того, как Бао Чай и другие опустились на стуле. «Когда вы прибыли в столицу?» — осведомилась матушка Дзя. «Вчера», — ответили женщины. «Наша госпожа со своей барышней отправилась во дворец принести поздравления, а нам велела поехать к вам справиться о вашем здоровье и о здоровье барышень». «Давно вы не были в столице», — заметила матушка Дзя, «а я уже и не ожидала, что приедете». «Совершенно верно, почтенная госпожа. В нынешнем году мы удостоились высочайшего повеления прибыть в столицу». «Вся семья приехала?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Нет, только наша госпожа с третьей барышней», — отвечали женщины. «Старая госпожа с сыном и двумя младшими барышнями остались дома». «Третья барышня просватана?» — вновь спросила матушка Дзя. «Пока еще нет». «Ваши старшая и вторая барышни очень дружат с нашими», — улыбнулась матушка Дзя. «Да-да», — подтвердили женщины. «Наши барышни каждый год пишут, что они пользуются большим вниманием с вашей стороны». «Какое там внимание?» — усмехнулась матушка Дзя. «Мы же старые друзья и вдобавок связаны родственными отношениями, так и должно быть. Особенно хороша ваша вторая барышня. Она держит себя просто, поэтому мы очень близки друг к другу». «Ну, это вы чересчур скромничаете, почтенная госпожа», — хором возразили женщины. «Скажите, ваш младший господин остался со старой госпожой?» — спросила между тем матушка Дзя. Женщины ответили утвердительно. «Сколько ему лет?» — продолжала спрашивать матушка Дзя. «Он уже ходит в школу?» «Ему 13 лет», — ответили ей. «Он красив, и наша старая госпожа очень любит его. Поэтому он страшно избалован, постоянно сбегает из школы, но отец и мать не очень смотрят за ним». «Точь в точь, как у нас!» — воскликнула матушка Дзя. «Как же зовут вашего младшего господина?» «Наша старая госпожа души не чает в этом мальчике и дорожит им как сокровищем», — проговорили женщины. «Кожа у него совершенно белая, поэтому старая госпожа дала ему имя Бао Юй». «Вот видишь», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Ливань, «оказывается, на свете есть еще один Бао Юй». Ливань только поклонилась ей и промолвила: «А с древнейших времен встречается много людей с одинаковыми именами, несмотря на то, что они живут в одно время». «Да-да», — согласились женщины. «Когда мальчику давали молочное имя, все были охвачены сомнениями, нет ли среди детей наших родных кого-нибудь, которого звали бы так же. Мы перебрали всех, но так как почти 10 лет не приезжали в столицу, никого и не вспомнили». «Так зовут моего внука», — улыбнулась матушка Дзя, а затем сказала служанкам: «Подойдите сюда и выслушайте меня». Женщины и девочки-служанки на несколько шагов приблизились к ней. «Пойдите в сад и приведите сюда нашего Бао Юя», — наказала им матушка Дзя. «Пусть эти почтенные женщины посмотрят на него и скажут, как он выглядит по сравнению с их Бао Юем». Служанки поспешно удалились и вскоре вернулись вместе с Бао Юем. При его появлении женщины из дома Джень вскочили со своих мест